Глава первая. Надо, Федя, надо. Я очень люблю Москву. Когда закончу обучение на айтишника, обязательно уеду туда. Зачем? Девушка растерянно заморгала, глядя на парня. Ну как? Столица, перспективы, возможности. Все хотят Москву. На самом деле вовсе не все. Он презрительно передернул плечами. Мне вот Москва нафиг не сдалась. Девушка смотрела на собеседника, не зная, что сказать. Потом выдавила из себя дежурную улыбку и поинтересовалась. А ты чем занимаешься? Я писатель, приосанился тот. Насколько вообще можно было приосаниться в низеньком и чересчур мягком кресле кофейни? Реально? Никогда не встречала писателей. «А где можно почитать твои книги?» «Я еще не публикуюсь», — пояснил парень. «Готовлю базу, так сказать». Последняя искорка интереса в глазах девушки угасла. И Федор от неловкого молчания спас только голос ведущей. «Время! Меняем столики!» Поблагодарив девушку, которая на этот раз не посчитала нужным изображать даже дежурную улыбку, Федор перешел к следующему столику. Свидания вслепую были затеей провальной с самого начала. По крайней мере, он себе так говорил и теперь тщательно выискивал малейшие признаки того, что был прав. В двух залах кофейни за столиками собрались с дюжину девушек и столько же парней. В диапазоне от 20 с хвостиком до 40 с большим хвостиком. Самому Федору было 35. Будущей айтишнице на 7 лет меньше. У Федора за душой не было ничего, кроме старенькой однушки. У девушки неудачный брак и двое детей. Зря потраченное время. В который раз повторил про себя парень, усаживаясь на следующий диванчик. Федор был творцом. Тем самым непризнанным гением. Он ваял много, рьяно и все в стол. Считая ниже своего достоинства обивать пороги издательств, ни одного из которых, к тому же, не было в его родном городе, или выпрашивать публикации у литературных журналов. Один или два таких в родном городе как раз были. Федор ждал, когда слава сама придет и постучит в дверь. Слава меж тем где-то задерживалась, и даже флер ее духов не долетал до творца, продолжавшего заполнять жесткий диск ноутбука своими опусами. В остальное время Федор подвязался на случайных заказах и временных шабашках, полагая, что нет никакого резона устраиваться на постоянную работу. Ведь тогда не останется времени на творчество, и шедевр не получит воплощения в жизнь. В 20 лет в его студенческом окружении было много людей с похожим складом мышления. В 30 их стало меньше. К 35 не осталось ни одного, в общем-то, как и окружение в целом. Свидание вслепую, хоть Федор ни за что бы себе в этом не признался, в первую очередь были призваны заполнить образовавшийся со временем вакуум общения. Более того, несмотря на пессимистическое отношение к мероприятию, парень ходил на него с завидной регулярностью. Нынешняя встреча была уже четвертой. Так что полученный опыт позволял составить более-менее точное представление о том, чего ждут друг от друга собирающиеся в кофейне люди и какие усилия следовало бы предпринять, чтобы хоть немного соответствовать ожиданиям. Федор, однако, руководствовался в этом вопросе тем же принципом, что и в творчестве. Статусные вещи его не интересовали, и он не намерен был подстраиваться под общепринятые нормы. У Феди было свое мнение, и хотя он никому не пытался навязывать, что, в общем-то, можно записать скорее в плюс, однако резкая и категоричная демонстрация такого мнения неизменно заканчивала еще толком не начавшийся диалог. «Привет, я Аня». Эта девушка тоже была младше парня, с мелким бесом рыжих кудряшек и огромными синими глазами. В отличие от многих других участниц, Аня не посчитала нужным заморачиваться снарядом. На девушке были потертые джинсы и выленившая от стирок футболка. На футболке, к своему удивлению, Федор различил надпись на английском 1,21 гигаватс. Под надписью, оставляя за собой огненный след, мчался автомобиль. «Назад в будущее?» — не поверил Федя. «Что? А, ага, обожаю его!» Синие глаза быстро обижали собеседника. Федор постарался незаметно для девушки расправить свою мятую футболку. В центре на ней был изображен осьминогоподобный монстрик, которого по кругу обрамляла надпись «Мискатоник Юниверсити». Аня секунду-две изучала ее, потом снова посмотрела на парня. «Я Федор», — представился тот. «Очень приятно. Чем занимаешься?» «Писатель», — почему-то без прежнего апломба сказал парень. «Круто. Что пишешь?» Она продолжала засыпать его вопросами, не давая ни секунды передышки, причем, судя по тому, что разговор петлял в многочисленных уточнениях и комментариях, Аня слушала ответы очень внимательно. Федор и сам не заметил, как вошел во вкус, но тут ведущая снова провозгласила. 10 минут истекли. Благодарим собеседников и пересаживаемся». «Можно тебя найти после мероприятия?» — спросил Федя. «Можно. Анна Муромская. Найдешь — пиши». И она махнула на прощание рукой. На поиски девушки в соцсетях понадобилось 5 минут, на сочинение послания — 15. Однако Аня, во время встречи, вроде бы проявлявшая искренний интерес к парню, в виртуальном общении оказалась куда более отстраненной. Потратив пару часов на попытки разговорить девушку и заставить ее хоть что-то подробнее рассказать о себе, Федор в конце концов сдался. Настроение стремительно ухудшалось. Вечер, теплый июньский, обещал стать отвратительным. Можно было бы купить в магазине чего-нибудь и просто напиться, но Федя категорически не пил. В однушке в одном из спальных районов царил тот кавардак, который обычно выдают две вещи: что в квартире живет холостяк, и что у этого холостяка на фоне длительной депрессии уже начинают атрофироваться элементарные требования к чистоте. Были тут, к примеру, несколько пустых коробок из-под пиццы, целая коллекция сваленных в углу грязных носков и не заправлявшаяся последние несколько дней постель. Хмуро окинув взглядом свое изображение в зеркале у вешалки, Федор скривился. Он еще до встречи подумывал о том, чтобы побриться, но было лень. К тому же Федя посчитал, что лучшее в подобных вещах — честность, а значит, надо показать себя в том виде, в каком он пребывал большую часть времени. В старых шортах и домашней футболке, то есть уже потерявшей большую часть своего цвета и навсегда расставшуюся почти со всеми деталями рисунка, Федор устроился за ноутбуком. «Дрянь, а не лето», — кисло констатировал про себя писатель, бездумно щелкая по клавишам. «Уехать, что ли?» Браузер, будь то только того и ждавший, выдал рекламу разнообразнейших курортов и отелей. С полчаса Федя путешествовал по туристическим сайтам, обещавшим бесконечное наслаждение по весьма умеренным ценам. Потом прошлепал босыми ногами к комоду, выдвинул верхний ящик и, отыскав в нем небольшой коробок, открыл. Пересчитал наличность, вздохнул, спрятал все обратно и вернулся за стол. Зарубежный отдых явно был не по карману, как и дальние переезды по территории России. «А если в деревню?» — мелькнула неожиданная мысль. Недолгие поиски показали, что такой вариант весьма приемлем. Цены на аренду домиков, конечно, кусались, сезон как-никак, но уже выглядели куда реалистичнее. Причем, чем глуше выбирал Федор уголок, тем больше его радовала стоимость потенциального отдыха. «На месяц. Уеду писать роман». Эта мысль сразу придала всей затее едва ли не героический ореол. Теперь поездка выглядела не бесцельными метаниями неприкаянной души, а чем-то целенаправленным и очень деловитым. Так и грезилась комната в мансарде, загадочное мерцание ноутбука на столе, окно с видом на лес, парное молоко, свежие ягоды и фрукты, тишь благодать. В деревне Федор в последний раз был в возрасте беззаботных 5 лет, еще до того, как его бабушка и дед перебрались в город, но сохранил о той поре самые радужные воспоминания. Постепенно область поисков сместилась севернее. Там, за массивом национального заповедника, соседствующего с родным городом Федора, на карте помещался небольшой старинный городок Дубовиш. Вокруг него нашлись и села, названия одного другого заманчивее, Пчелки, Карасиково, Луговец. Еще одним аргументом в пользу этого направления стало наличие электрички, которая, правда, ходила всего раз в неделю, понедельник туда, пятница обратно. Но зато дешевый билет, 4 часа под перестук колес, и вот они, молоко, ягоды, фрукты, тишь, благодать и сотворение шедевра. Решив, что совсем уж отрываться от цивилизации не стоит, Федя в конце концов выбрал Пчелки. То ли село, то ли небольшой хутор. Спутник в интернете нехотя показывал всего с 10 сильно удаленных друг от друга крыш. Располагалось примерно в 7 километрах от Дубовижа. Но через лесную чащу. Объезд по трассе давал петлю 40 километров, да к тому же потребовалось бы сперва выбраться на эту самую трассу по грунтовке. Поскольку своей машины у Федора не было, данный вариант отпал сразу. За такси сдерут, как за золотое. Сервис гарантировал честность владельца домика, так что Федя, чуть поколебавшись, перевел предоплату. Подтверждение от сервиса пришло сразу же. Понедельник был уже завтра. Так что остаток вечера потенциальный мэтр литературы старательно убеждал себя в том, что 7 километров от окраины Дубовижа до Пчелок, да еще с 3 километра от станции до окраины, это не такая уж долгая и тяжелая прогулка. Тем более, что Федор не планировал брать много вещей. Лето ведь. В спортивную сумку полетели несколько комплектов трусов и носков, 3 футболки, пара джинсов и пара шорт, запасные кроссовки, сланцы и любимая широкополая шляпа. Последняя была гордостью Феди, заказанная за рубежом шляпа французских войск в Индокитае. Правда, распознать богатую историю в этом головном уборе никто из прохожих на улицах был не в состоянии, но Федору все равно нравилось, какой боевой и даже грозный вид придает ему шляпа. Зарядки для ноутбука и телефона, блокнот и несколько карандашей. Федя предпочитал ручкам простой карандаш, который можно было при надобности стереть ластиком. Документы, деньги. В последний момент утолченный поверх всех вещей старый плед. Сидеть на террасе, в кресле-качалке, наслаждаясь горячим чаем и обдумывая идею. В небольшой городской рюкзак поместился сам чай и молотый кофе с туркой. Где в этом дубове же кофе возьмешь? К ним добавился потрепанный свитер, купленный как-то по случаю в армейском магазине. Потом Федор прошлепал на кухню и, проведя ревизию нехитрых запасов в холодильнике, уложил в рюкзак несколько банок консервов и пачек лапши быстрого приготовления, затрамбовав все 2 пачками печенья. Теперь в рюкзаке оставался пустым только отдельный карман для ноутбука. Непризнанный гений был готов покинуть неблагодарный город и отправиться навстречу с неведомым.